Далеко сзади, усиленный ходами, будто боевыми трубами, пришел шум, сбивался в кучу, разделялся на голоса. «Нас хватились», — сообщил человек. «Теперь не найдут. Пока решатся входы сунуться, да пока по ним проплутают, мы далеко будем». Вышли они, населенным летучими мышами и крысами, полузаваленным мусором подземным ходом, что кончался на том берегу Москвы-реки, у Кадышевской слободы. Куча бревен да камни, все, что осталось от часовенки, скрывали древний ход. Рассветало. Мальчишка гнал из ночного коней, а навстречу, чуть видная в тумане, шла баба с ведрами к озерку у болота. Слева были сады, и там перекликались сторожа, берегли царское добро. Из тумана вылезали, словно копья, колокольни кадышевских церквей. Было мирно, и даже собаки не лаяли, не беспокоили людей в такую обычную ночь. «Пойдем берегом», — сказал человек. «Знаю, где лодка». Тут только Алмаз увидел толком спутника. Боль в нем, избитым и истерзанным, была великая. Сквозь рубище смотрели кровоподтеки и синяки. Руки были исцарапаны, словно кто-то с них кожу сдергивал. Да и на лике целы были одни глаза. Глаза под утренней синевой потеряли кошачий блеск и внутренний свет, были синими, словно воздух, и бездонными. И была в них мысль и мука. «Ты уж потерпи», — попросил человек. «Донеси меня». «Неужто?» — отозвался Алмаз и даже улыбнулся. Подумал, что и сам, видно, страшен и непотребен. «Что правда, то правда», — подтвердил человек. Алмаз уже привычно взял его под мышку. Перебитые ноги болтались почти до земли, рассекали высокую прибрежную траву. Лодка была в положенном месте, человек снова прав. И весла, забытые либо нарочно оставленные, лежали в уключенных. Через час добрались до леса, а там пролежали весь день, упрятав в камышах лодку. Алмаз набрал ягод, сыроежек, поел. Спутник от всего отказался, только пил воду, но не из реки, как Алмаз, а из своих ладоней, как в тайном приказе, когда поил этой водой росой своего соседа. Потом снова они шли, обходили деревни, шли и ночью, и лишь ко второму утру, чуть живые, добрались до яра, в котором стояло прикрытое пожелтевшими ветками нечто невиданное, схожее со стругом либо ковчегом, и Алмаз тогда оробел и лишился чувств от бессилия и конца пути. Очнулся Алмаз внутри ковчега, на мягкой постели, при солнечном свете, хоть и был ковчег без окон. Был Алмаз гол и намазан снадобьями и зельями. Спутник его, в иное переодетый, ковылял вокруг на самодельных костылях, посмеивался тонкими губами, бормотал по-своему, был рад. Уговаривал Алмаза, что он не нечистая сила, а странник. Но Алмаз слушал плохо, тяжко. Его тело отказывалось жить и переносить такие муки. Била его горячка, и разум мутился. «Что ж», — услыхал он в последний раз, — «придется прибегнуть к особым мерам». «Может, и так», — сказал странник. Снова было забытье, словно глубокий сон, и во сне надо было удержаться за борт ладьи, а не удержишься, унесет волжская волна, ударит о крутой утес. Но Алмаз удержался, и когда очнулся вновь, все в том же ковчеге, человек сказал ему: «Опасался я, что сердце твое не выдержит, но ты сильный человек, выдержало сердце». Был человек уже без костылей, бегал резво, видно, немало времени прошло. «Нет», — улыбнулся он, опять мысль Алмаза угадал, «один день всего прошел, погляди на себя». Человек протянул Алмазу круглое зеркало, и на Алмаза глянуло молодое лицо, чем-то знакомое, чем-то чужое. И подумал сначала Алмаз, что это портрет, писанный лик. Но человек все смеялся и велел в зеркало смотреть. И тогда Алмаз понял, что стал молодым. Ну вот и все, закончил старик и снова потянулся к пачке за папиросой. Он улетел к своим. Я тогда понятия не имел, кто он такой, что такое, откуда. Объяснение воспринял для себя самое простое — дух, вернее всего, Божий посланник. Оставил он мне все снадобья, которыми мне молодость вернул. Взял с меня клятву, что тайну сохраню, ибо рано еще людям о таком знать, и улетел. Еще велел пользоваться зельем, ждать его. Обещал через 100 лет вернуться и меня обязательно найти. Я больше 100 лет ждал. Не вернулся он. Может, что случилось? Может, прилетит еще? Один раз я нарушил его совет. Был в Симбирске. Разыскал подругу свою Милицу и вернул ей молодость. А с тех пор, как себя молодил, так и к ней приезжал, где бы она ни была. И все. Хотите, казните меня за скрытность, хотите, хвалите, но скоро 300 лет будет, а ведь даже Милиция по сей день не знала, почему с ней волшебство такое происходит. Думала, моя заслуга. А уж какая там. Старик замолчал, устал. Возвращались в 20-й век слушатели, переглядывались, качали головами, и не было недоверия. Уж очень странная история. Да и зачем старику ночью рассказывать сказки людям, которые в сказки давно не верят? Милица все дремала на кресле, кошка на коленях. Голова склонилась к морщинистым рукам. «Если так, то пришельцы не миф», — произнес Стендаль. Он первым нарушил тишину, что наступает после окончания длинного доклада, прежде чем слушатели соберутся с мыслями, начнут посылать на трибуну записки с вопросами. «Ну, что же теперь? Дадите мне выпить мою долю?» — спросил старик. «Я все как на духу рассказал. Мне молодость не для шуток, для дела нужна. И за Милицию прошу. Она мне верит». «Я и не спала», — проговорила вдруг Милиция Федоровна. «И все, что любезный друг здесь говорил, могу клятвенно подтвердить. Мы с любезным другом монополию на напиток не желаем, правда?» Старик кивнул. «Может, кто-нибудь из присутствующих здесь дам и кавалеров захочет присоединиться к нам?»